Около 10 минут. В горле опять что-то застряло. Вопросом жизни и смерти был вопрос, на какой глубине лежит вертолет. 60 футов, 80, 100. Канал в самом глубоком месте был глубиной 450 футов. Это означало, что берега здесь довольно обрывистые. О, Боже! Выходит, я мог находиться и на глубине 120 футов. Если это действительно так, то тут ничем не поможешь. Что говорилось в предписаниях по снижению глубинного давления? Если, находясь под давлением, человек вдыхает воздух, то в его тканях накапливается азот, а при подъеме он всасывается кровью, поступает в легкие и постепенно выделяется вместе с дыханием. Если же человек будет подниматься на поверхность слишком быстро, то азот будет образовывать в крови пузырьки, что приведет к декомпрессии, и человек может стать инвалидом. Даже при глубине 100 футов мне необходимо подниматься 6 минут. Значит, в лучшем случае я превращусь в инвалида. Представив все эти прелести, мне стало как-то фиолетово. Ждут меня люди с автоматами или нет? Сделав самый глубокий вдох, потом выдох, снова вдохнул, стараясь заполнить все клетки легких кислородом, нырнул под воду и выбрался из вертолета через бывшую дверь. Стараясь не слишком торопиться, начал подниматься вверх. Я потерял представление о времени. Снова я плыл спокойно, прикидывая, сколько сил, чтобы продвигаться не слишком быстро, но и не чересчур тихо. Каждые несколько секунд я выпускал изо рта немного воздуха, регулируя тем самым давление в легких и поглядывая наверх. Но вода надо мной была черна, как чернила. Должно быть, глубина была даже больше, чем я предполагал. Я не видел ни малейших признаков света. А потом совершенно внезапно, за какое-то мгновение до того, как полностью вышел запас воздуха, и я почувствовал боль в легких, моя голова наткнулась на что-то твердое. Схватив его руками, я вынырнул и глубоко вдохнул холодный, соленый и такой вкусный воздух. Правда, со страхом ожидал сначала страшных судорог, но они не появились. Значит, вертолет лежал на глубине меньше 70 футов. Я вовремя сообразил, за что держусь. Это оказался руль какого-то суденышка. Мне действительно повезло. С таким же успехом я мог наткнуться на винты, и мне бы просто снесло голову. Если бы человеку, сидевшему за рулем, вздумалось сдать задний ход, меня бы спокойно затянуло под лопасть, и после этого я бы стал выглядеть так, словно выскочил из бетономешалки. Но слишком много я пережил в последние минуты, чтобы бояться этого. Я увидел риф, на который упал вертолет. С палубы на него были направлены 2 прожектора. Мы находились приблизительно в футах в 120. Моторы работали на малых оборотах, только чтобы судно могло выстоять против ветра и течения. Временами один из прожекторов освещал темную воду. На палубе я не смог никого различить, но и так знал, что они выжидали и наблюдали, сняв предохранители. Мне было необходимо разглядеть это судно или сделать нечто такое, что позволило бы мне узнать его впоследствии. Я осторожно вытащил кинжал из ножен на шее и вырезал большое У на нижней части руля. А потом услышал голоса, без труда распознал их и запомнил на всю жизнь. «У тебя все спокойно?» Голос капитана Имри, который организовал охоту на Нансвилле. «Да, капитан!» Я почувствовал, как поднимается волос у меня на затылке. «Квиндерран!» Липовый таможник. Человек, который чуть было не задушил меня. «А у тебя, маг?» Снова раздался голос капитана. «Спокойно, сэр!» Это был голос специалиста по автоматическому оружию. «Мы здесь 8 минут, и 15 прошло с тех пор, как вертолет упал в воду».